Из-под шин грузовика полетели брызги, когда он пошел по кольцу, фыркая и помигивая круглым, а расположенным над левым брызговиком поворотником. Я решил, и дождь, и этот грузовик нам только на руку. Милиционерам улыбается гулять под дождем не больше других людей, а если кого все же и остановят, то скорее грузовик, нежели карету скорой помощи. Сбросил скорость, не обернулся к Афяну. «Ваши?» — он неуверенно кивнул. «Из Калиновки, похоже. Тормознут, придумай что-нибудь убедительное. Не поверят. Первая пуля твоя. Обещаю». Он проникся, судя по физиономии. «Я же возблагодарил судьбу, что не пожадничал на 3 упаковки влажных салфеток, которые обнаружил в бардачке. Афян перевел их все до единой, по пути прикладывая к синякам и ссадинам на лице, оставленным моими кулаками. Естественно, целиком устранить повреждения не удалось, и все же в относительный порядок он себя привел. Правда, для этого пришлось перерезать клейкую ленту, связывавшую доктору руки, но что-то подсказывало мне, это решение было верным. Да и в бутылку он не полезет, думал я, по крайней мере, пока у меня под рукой пистолет. Если поинтересуются насчет лица, тоже что-нибудь изобретешь, спохватился я. Скажешь, мол, в сарае крышу чинил. Есть у тебя сарай? Артур Павлович ответил кивком. Вот и договорились. И, кстати, не вздумай вылезать из машины, добавил я, ни под каким предлогом. Сразу убью. До классики оставалось 10 метров. Я уже начал надеяться, мы сумеем проскочить мимо них, когда водительская дверь с надписью «Милиция» распахнулась, выпустив наружу сотрудника этой глубоко уважаемой организации. Мы к тому времени приблизились достаточно, чтобы разглядеть его во всей красе. На вид молодчику было до 30, в меру пузатое туловище на коротких ножках от пони, а розовощекое и одновременно хмурое, неулыбчивое лицо, маленькие глазки, изучающие грузовик, как личную собственность. Ко мне пришла уверенность, что КамАЗ будет немедленно остановлен. Его водитель тоже почувствовал нечто подобное, сбросил скорость и теперь не ехал. Полз. Он не ошибся. В следующее мгновение милиционер, кажется, у него на погонах были сержантские лычки, воздел полосатую палку с такой яростью, будто хотел прогнать приклеившуюся к плато тучу, а одновременно левой сунул в рот свисток. Трель вышла на удивление звонкой, хлестанула по нервам кнутом. Грохоча дощетыми бортами, КамАЗ миновал милиционера и выехал на гравий обочины. Мордатый сержант круто повернулся через правое плечо, зашагал в голове автопоезда, откуда уже выпрыгнул шофер с какими-то растрепанными бумажками в руках. У меня слегка отлегло от души, однако облегчение длилось недолго. Правая пассажирская дверца патрульной машины распахнулась, появился второй милиционер, худой как жердь прапорщик, с лицом, которое я бы назвал изможденным и одновременно сосредоточенным. Ему, вероятно, было за 40, худоба и совершенно седые, коротко остриженные волосы прибавляли ему еще 5-7, поскольку его напарник занялся остановленным грузовиком, мы с прапорщиком остались на кольце, будто боксеры на ринге после удара гунга. «Прекрати на него пялиться», — сказал я себе, вспомнив чей-то совет не таращиться на стражей правопорядка, иначе обязательно остановят. С другой стороны, отворачиваться тоже было нелепо, более того, невежливо. Кроме нас, кругом не было ни души. «Черт!» — выругался я, когда он показал своим жезлом на обочину. Я свернул, как он велел, но не спешил глушить двигатель. «Знаешь его?» — успел спросить Афяна, пока прапорщик шагал к нам, осторожно огибая лужи. Судя по его поведению, милиция пока не забила тревогу. Уже хотя бы что-то. «Видел пару раз в Калиновке», — буркнул доктор без особого энтузиазма. Я открыл было рот для следующего вопроса, но прапор, заглянув в транспортный отсек через щель, оставленную шторкой, уже стучал по стеклу с моей стороны. Я опустил окошко. Он поздоровался. Мы с Афеном ответили тем же. Доктор еще и назвал милиционера по имени. Оказывается, его звали Сергеем. На милиционера это не произвело впечатления. Он откровенно хмурился. «Далеко едете?» Афян сообщил название районного центра, лежащего, насколько мне представлялось, километрах в 50 впереди. При этом док слегка откинулся на сиденье, спрятав голову в тень. Вероятно, чтобы в глаза не бросились его кровоподтеки. Я решил, это хороший знак. Доктор поверил моему обещанию убить его и теперь сотрудничал. «Перевозите кого?» — как бы невзначай осведомился прапорщик, и я догадался, он таки разглядел Ольгу. «Больная, в коматозном состоянии», — отчеканил доктор. «Случилось чего?» — спросил прапорщик, еще сильнее хмурясь. «Поражение электрическим током», — пояснил Афян, сделав полшага вправо. Прапорщик, приподнявшись на цыпочках, снова заглянул в транспортный отсек. «А медсестру где позабыли?» Лицо Афяна пошло пятнами. «Не было необходимости отвлекать. У нас штаты урезанные, вы же знаете». «Угу», — протянул прапорщик. «А как же? Сами, значит, решили сопроводить». Посмотрев вперед, я заметил, что толстый сержант, перед которым вытанцовывал водитель автопоезда, а раз за разом бросает тревожные взгляды в нашем направлении. Час от часу не легче. У меня... засосала под ложечкой. «Это моя больная», — буркнул доктор. «Я договорился с коллегами. Надеюсь, там...» — он махнул на запад, куда уходила дорога. «Ей смогут помочь. У нас такой возможности нет». Слегка поддавшись вперед, прапорщик оперся запястьями о кромку окна. «Смотрю, водитель у вас новый». Меня бросило в пот. «Лицо незнакомое», — продолжал прапорщик, словно размышляя вслух. «Не видал вас ни разу в городе. Вы не из Калиновки, верно?» Я пару раз открыл и закрыл рот. Просто не представляю, что сказать. «Клафира Ивановна, племянник», — скупо улыбнулся Афян, — «попросила пристроить парня. Он из-под Джанкоя родом. Там, после того, как военный аэродром закрыли, заработками вообще труба». Я почему-то подумал о речи о медсестре, которую я сначала захватил в заложницы вместе с Афяном и обоими бандитами, старым и молодым, а потом заставил хорошенько поработать скотчем. Метрах в 10 впереди толстый румяный сержант махнул водителю автопоезда: «Езжай, мол, уже, пока я добрый». И тот впорхнул в кабину, вероятно, радуясь, что дешево отделался. Милиционер поспешил к нам, решительно поправляя портупею с тяжелой кобурой. «Вы нас не задерживайте, пожалуйста», — попросил Афян тоном, каким принято отдавать распоряжение. «Нам человека доставить вовремя надо». Прапорщик ответил мрачным, чтобы не сказать враждебным взглядом. «Вернулся ко мне. На права ваши можно взглянуть? А как же?» — откликнулся я и, слегка вибрирующей ладонью, полез за солнцезащитный щиток, где водители зачастую держат документы, а параллельно сились понять на ходу, что ж такое происходит. Я сомневался, будто прапорщик с Афяном ломают комедию персонально для меня. Чересчур это было бы сложно, прямо как в киношных детективах. А коли так... вероятно, не все было у дока схвачено и подмазано на том уровне, как я раньше думал. Значит...